знакомые первые такты мелодии «Спокойной ночи, дорогая». «Нет», — думала Дарси, — «нет! Шаг назад, шаг в сторону, длинный шаг! Майкл, я еще кое-что хотела спросить тебя про свою мать», — начала она. Он положил ее голову себе на плечо. «Я же сказал, называй меня Чарли». «Давай помолчим», — произнес он твердо. «Просто потанцуем». «Время излечит печаль», — разносилась по комнате. Дарси уже не узнавала, кто поет. «Спокойной ночи, дорогая, спокойной ночи». Последние звуки растаяли в воздухе. Майкл опустил руку и улыбнулся Дарси. «Пора», — произнес он по-дружески, хотя, заглянув ему в глаза, Дарси ощутила беспредельный ужас. «Я буду считать до 10. Попытайся убежать. Так будет справедливо». Они вернулись на шоссе. «Сигнал идет слева», — проинформировал полицейский из Бриджуотера. «Подождите, кажется, проскочили. Где-то здесь должен быть поворот». Они развернули машину, почти не снижая скорости, колеса завизжали. Крис больше не мог выносить этот кошмар. Он опустил окно. «Господи, вот же поворот!» Водитель резко затормозил, подал назад, повернул направо, и машина помчалась по ухабистой лесной дороге. Дарси поскользнулась на полированном паркете. Туфли на высоком каблуке оказали ей медвежью услугу, когда она кинулась к дверям. Стараясь не потерять равновесие, она остановилась и попыталась их сбросить, но это ей не удалось. Двойные узлы на ремешках были завязаны слишком туго. «Раз!» — начал отсчитывать Чарли у нее за спиной. Она добралась до двери и подергала задвижку. Задвижка не поддалась. Она попыталась повернуть ручку. Ручка не поворачивалась. 2, 3, 4, 5, 6. «Дарси, я считаю». Кнопка сигнализации. Она изо всех сил надавила на нее. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» По комнате прокатился жуткий хохот. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Это сработала сигнализация. Закричав, Дарси отскочила. Чарли тоже хохотал. 7, 8, 9. Она обернулась, увидела лестницу, бросилась к ней. 10. Чарли бежал за ней, вытянув руки. Пальцы его были скрючены. «Нет! Нет!» Дарси рванулась к лестнице, но подвернула ногу. Острая боль пронзила ее. Со стоном она запрыгнула на одну ступеньку и тут почувствовала, как ее тянут назад. Она не сознавала, что кричит. «Вон, Мерседес!» — воскликнул Винс. Полицейская машина остановилась прямо перед комби. Винс выпрыгнул первым. За ним последовали Крис и полицейский. «Оставайся в машине!» — бросил он на ходу Ноне. «Слышите?» — Крис схватил его за руку. «Кто-то кричит! Это Дарси!» Они со всей мочи навалились на тяжелую дубовую дверь. Она не поддалась. Полицейский вытащил пистолет и всадил в замок 6 пуль.